Подкасты от Сибиряка. Подкасты от Сибиряка представляют. Литературные чтения. Пелен Гренвилл Вудхаус. Дживс и Вустер. Тетки не джентльмены. Я пел в ванне, помнится, это была ария Ториадора из оперы «Кармен». И вдруг смотрю, у меня на груди пятнышки, такие розовые, как первый проблеск зари. Я разглядывал их с беспокойством, хотя вообще-то я не из тех, кто поднимает панику по пустякам, но я решительно не согласен быть пятнистым, наподобие пардуса, как выражается Дживс, а пардус – это, кажется, такая собака на букву «Л». «Дживс», – сказал я за завтраком, – «у меня на груди появились пятнышки». «Вот как, сэр?» «Розовые». «В самом деле, сэр?» «Мне они не нравятся». «Вполне понятная неприязнь, сэр». «Позвольте спросить, они зудят?» «Вроде бы да». «Я бы не рекомендовал их чесать». «Тут я не согласен. Против пятнышек надо применять решительные меры. Вспомните, что сказал поэт». «Сэр?» «Поэт Огден Нэш». Он написал стихи в защиту привычки чесаться. «Кто такая Барбара Фритчи, Дживс?» «Это леди, сэр, которая стяжала себе известность во время войны между севером и югом в Америке». «Женщина с сильным характером? И ей можно полностью доверять?» «Насколько мне известно, да, сэр». «Так вот, что написал поэт Нэш. Барбару Фритчи воспеть я готов. Любила старушка в бою потешиться, со знаменем шла на врагов и не бояла чесаться, где чешется. Но я не ограничусь чесанием, я обращусь к услугам опытного медицинского специалиста». «Весьма благоразумное решение, сэр». Трудность заключалась в том, что если не считать кори, перенесенной в младенчестве, я никогда ничем не болел и знакомых врачей у меня не было. Но тут я вспомнил, что мой американский приятель, Типтон Плимсол, с которым мы обедали накануне вечером по случаю его помолвки с Вероникой, единственной дочерью полковника и леди Гермион Ведж из замка Бландингс, что в Ропшире, упомянул как-то в разговоре одного врача, который ему здорово помог. Я решил позвонить Типтону и узнать фамилию и адрес. Типтон долго не брал трубку, а когда, наконец, ответил, то принялся возмущаться, что его разбудили ни свет ни заря. Но потом, когда он излил мне душу, я переменил тему и, в свою очередь, тоже излил ему душу. И тут он проявил участие и с готовностью сообщил мне необходимые сведения. Все разузнав, я вернулся к Дживсу. Я поговорил с мистером Плимсолом, Дживс, и теперь все ясно. Он настоятельно рекомендует, не теряя времени, обратиться к медику Э. Джимпсону Мергетройду. По его словам, если мне требуется врач-весельчак, который, тыча в ребра стетоскопом, расскажет сначала анекдот о двух ирландцах по имени Пэт и Майк, а потом о двух шотландцах по имени Майк и Сэнди, то в таком случае Э. Джимпсон мне не подходит. Если же я ищу врача, который знает, как лечить пятнышки, то бесспорно, именно он мне и нужен. Он их изучил вдоль и поперек и лечит их с детских лет. С Типтоном, оказывается, недавно приключилась такая же беда, и Мергатроид в два счета вернул его к жизни. Так что пока я переодеваюсь в более импозантные одежки, пожалуйста, свяжитесь с ним и узнайте, когда он сможет меня принять. Едва я скинул свитер и фланелевые брюки, в которых завтракал, как Джив сообщил мне, что Э. Джимпсон ждет меня в 11. Я поблагодарил его и попросил позвонить в гараж, чтобы мне подогнали машину. Без четверти 11. «Немного раньше, сэр, если мне позволительно предложить», — сказал Дживс. «По причине пробок на дороге». «Не лучше ли взять такси?» «Нет, и вот почему. Я намерен после визита к врачу съездить в Брайтон и глотнуть морского воздуха. Вряд ли заторы будут хуже, чем обычно». «Боюсь, что хуже, сэр. Сегодня утром проводится демонстрация протеста». «Как? Опять?» Ей-богу, такое впечатление, что их устраивают теперь каждый час. Правда? Безусловно, сэр. Редкими их не назовешь. Не знаете, против чего протестуют сегодня? Затрудняюсь ответить, сэр. Может быть, против чего угодно. Народ недоверчив и склонен роптать, и, как повелось, вечно власть проклинать. Поэт Нэш? Нет, сэр, поэт Геррик. Звучит довольно язвительно. Да, сэр. Интересно, чем его так допекли? Наверное, оштрафовали на 5 фунтов за то, что не прочистил трубу у себя на крыше. Я не располагаю сведениями на этот счет, сэр. Спустя несколько минут я уже сидел в своем спортивном автомобиле, направляясь на условленную встречу с Э. Джемпсоном Мергатроидом. И на душе у меня было до странности легко и весело для человека, у которого на груди высыпали пятнышки. Утро было великолепным, я быстро катил вперед, еще немного и, кажется, запел бы от избытка чувств. Но вскоре мой автомобиль поравнялся с толпой демонстрантов, и я застрял. Я откинулся на спинку сиденья и стал благодушно наблюдать за происходящим. Не знаю, против чего именно публика протестовала, но явно против чего-то, что ее сильно задевало за живое. К тому времени, когда я оказался среди демонстрантов, многие из них уже решили перейти от зверских воплей к языку бутылок и камней, и полицейским, которые там присутствовали в изрядном количестве, это, похоже, не особенно нравилось. Вот уж кому точно не позавидуешь в подобных ситуациях, так это полицейскому. Каждый, у кого есть бутылка, может преспокойно запустить ею в него. Но только попробуй он швырнуть ее обратно, и на завтра же все газеты поднимут вой про зверство полиции. Однако терпение даже самого кроткого полицейского не безгранично, и мне показалось, а я в таких делах имею опыт, что еще мгновение, и глубины ада содрогнутся. Хоть бы никто не поцарапал мне машину. Смотрю, оказывается, к моему удивлению, во главе демонстрантов идет девушка, с которой я знаком. Я даже когда-то делал ей предложение. Ее звали Ванесса Кук, мы познакомились на вечеринке с коктейлями, и она была так ослепительно прекрасна, что не прошло и 2 минут после того, как я принес ей мартини и порцию маленьких сосисок на шпажках, как я уже сказал себе. «Смотри, Бертрам, дело стоящее, вперед!» И по истечении положенного срока я предложил ей слияние фирм. Однако я был не в ее вкусе, и ничего из этого не вышло. Естественно, в то время сердце Вустера было разбито, но теперь, оглядываясь в прошлое, я вижу, что мой ангел-хранитель знал, что делал. Он заботился о моем благе. Ослепительная красота – это, конечно, замечательно, но не в ней одной суть. Представляете, какая семейная жизнь ждала бы меня с этой юной красавицей? Она бы с утра до вечера ходила на демонстрации, а я должен был бы ее сопровождать и бросать бутылки в полицейских. Странно подумать, во что бы я влип, будь я хоть немножко попривлекательнее. Этот случай послужил мне хорошим уроком. Никогда не теряй веру в своего ангела-хранителя, поскольку они, эти самые ангелы-хранители, совсем не дураки. Рядом с Ванессой Кук топал здоровенный верзила без шляпы. И он тоже оказался мне знаком. Это был О.Джей Орло Портер. В Оксфорде мы жили на одной лестнице, здоровались, встречаясь в подъезде, да иногда одалживали друг у друга чашку сахара, только и всего. Нас никогда не связывала дружба, поскольку Орло был заметной фигурой в профсоюзе, где, по слухам, выступал с пламенными, очень крайне левыми речами. А я отношусь к тому типу людей, которым нравится просто жить в свое удовольствие. И отдыхали мы тоже по-разному. Орло уединялся с биноклем и наблюдал птичьи повадки, а меня подобное занятие совершенно не увлекало. Но не понимаю я, в какой в нем толк. Встретив птицу, я дружески машу ей рукой в знак того, что не желаю ей худого, но прятаться в кустах и подглядывать за птицами – это увольте. Так что повторяю, Орло Портер не входил в число моих приятелей. А так-то мы ладили – и порой встречались даже по окончании университета. В Оксфорде Орла Портеру предсказывали бурное политическое будущее. Но до сих пор оно еще не состоялось, и пока что он служил в страховой компании Лондона и близлежащих графств, зарабатывая на хлеб насущный тем, что уговаривал несчастных простаков, и меня в том числе, выложить за страховку более значительную сумму, чем входило в их намерение. Из оратора, насобачившегося произносить пламенные, очень крайние левые речи, естественно, получается отличный страховой агент. Он всегда найдет «mot juste», то бишь точное слово, как говорят французы. И словарь у него богатый. Вот и я, как говорится, оказался жертвой его красноречия. Швыряние бутылками достигло наивысшего накала. Я уже не на шутку опасался царапин на боках моего авто, как вдруг случилось нечто, изменившее направление моих мыслей. Дверца автомобиля отворилась, и то, что в газетах называют упитанным мужским телом, плюхнулось на сиденье рядом со мной. Не скрою, я испытал некоторый испуг. Мы, вустеры, не привыкли к такого рода происшествиям прямо после завтрака. Я уже открыл было рот спросить, чему обязан честью этого визита, но тот узнал в моем госте Орла Портера собственной персоной. Оказалось, что после того, как передовые части демонстрантов прошли, он что-то такое сказал или сделал, на что лондонские полицейские уже никак не могли закрыть глаза, и ему ничего не оставалось, как уносить ноги. Он был похож на загнанную лань, которая страстно желает прохладным потокам. Прохладных потоков посреди большого города, конечно, не найти, но у меня имелось кое-что для поднятия его боевого духа. Я указал ему на шарф клуба трутней, лежавший на сиденье, и при этом же протянул свою шляпу. Он задрапировался, и это оказалось как раз кстати. К нам заглянули полицейские, но они искали человека без шляпы, а на голове Орла со всей очевидностью красовалась шляпа, и полицейские прошли мимо. Правда, я остался без шляпы, но одного взгляда на меня было достаточно, чтобы понять, что такой блестящий щеголь, как я, никак не может быть тем подозрительным лицом, которого они ищут. А через несколько минут и толпа рассеялась. «Жми, Вустер!» — скомандовал Орла. «Поторапливайся, черт тебя подери!» В его голосе звучало раздражение. Я вспомнил, что он всегда был раздражительным, и можно его понять. Человек собирался будоражить палату общин пламенными речами, а вместо этого приходится влачить существованием под именем Орла, да еще торговать на вынос страховыми полисами. Так что я не стал затаивать на него обиду, если я правильно выражаюсь, а сделал поправку на его душевное состояние и нажал на газ. Орла сказал «Уф!» и вытер пот со лба. Я не знал, как себя мне вести. Орла все еще отдувался, будто загнанная лань, но некоторые, когда дышат, будто лани, любят сразу выложить, в чем дело, а другие, наоборот, тактично помалкивают. Я решил рискнуть. «Небольшое затруднение?» — спросил я. «Да». «Бывает, когда участвуешь в демонстрациях. Что случилось?» Я врезал полицейскому. Теперь понятно, почему он немного взволнован. Врезать полицейскому, если и можно, то осторожно, и чем реже, тем лучше. Я стал допытываться дальше. Была какая-то особая причина? Или просто так вдруг взбрело в голову? Орла слегка заскрежетал зубами. Он рыжий, а опыт моего общения с рыжими подсказывает, что в острые моменты у них всегда подскакивает кровяное давление. Вспомните, как обошлась с Марией Шотландской рыжая Елизавета I. Он пытался арестовать женщину, которую я люблю. Тут я его тоже понимаю. Я мог бы назвать немало женщин, которых я любил, правда, не подолгу. Но если бы у меня на глазах какой-нибудь из них сцапала полиция, мне бы это было крайне неприятно. А что она натворила? Она вместе со мной шла во главе демонстрации и громко кричала, что естественно для девушки с горячим нравом, если разволнует ее благородные чувства. Полицейский велел ей замолчать, Она ему ответила, что живет в свободной стране и имеет право кричать сколько хочет. Он сказал, что она не имеет права кричать то, что кричит она. Она обозвала его казаком и ударила. Тогда он ее арестовал, и я ему врезал. Мне стало мучительно жаль побитого полицейского. Как я уже говорил, Орло – парень в теле, да и Ванесса – девица рослая и крепкая, даст под дых, не поздоровится. Полицейский, пострадавший от этой парочки, с полным основанием мог считаться раненым в сражении. Однако сейчас другое занимало мои мысли. Слова «она вместе со мной шла во главе демонстрации» заставили меня вздрогнуть. В сочетании с предыдущей фразой «женщина, которую я люблю», они могли означать лишь одно. «Боже праведный», — произнес я, — «Ванесса Кук и есть та женщина, которую ты любишь?» «Да, это она». «Славная девушка», — кивнул я, — «поскольку немного лести никогда не повредит. И по части ослепительной красоты входит в первую десятку». Я сразу же понял, что перестарался с похвалой и горько раскаялся. Мои слова подействовали на Орла самым прискорбным образом. Глаза его выпучились и засверкали, словно он вот-вот разразится пламенной, очень крайне левой речью. «Ты ее знаешь?» — спросил он низким, сдавленным голосом, похожим на хрип бульдога, у которого застрял в горле полупроглоченный кус мяса. Я понял, что надо соблюдать осторожность, так как, судя по всему, в душе у Орла зашевелилось, как говорит Дживс, зеленоглазое чудовище, которое потешается над своей жертвой. Здесь аллюзия на текст Уильяма Шекспира «Отелло». Слова Яга. «Чудовище, которое потешается над своей жертвой». А когда в дело вступает зеленоглазое чудовище, можно ждать чего угодно. «Немного», — ответил я, — «совсем немного». «Мимолетное знакомство на каком-то приеме». «И это все?» «Все, все». «Между вами не было, как бы это выразиться в некотором смысле, близости». «Нет, нет. Обычное шапочное знакомство. Обмен любезностями. Доброе утро, великолепное утро, не правда ли? Если случайно встречались на улице». «И ничего больше?» «Ничегошеньки». Я нашел нужные слова. Злоба в нем утихла, и голос, когда он опять заговорил, уже не напоминал о бульдоге, который давился филейным куском. «Ты назвал ее славной девушкой и в точности выразил мою мысль. Надо думать, она тебя тоже высоко ценит». «Совершенно верно». «Вы, должно быть, помолвлены?» «Да». «Поздравляю». «Но мы не можем пожениться из-за ее отца». «Возражает?» «И слышать не хочет». «Но в наше просвещенное время согласие отца вовсе не требуется». Его лицо исказило гримаса боли, и он весь перекосился, как лопасти электрического вентилятора. По всей видимости, мои слова причинили ему боль. «Требуется, если ее отец одновременно твой опекун, которому доверены твои деньги, а сам ты зарабатываешь недостаточно, чтобы содержать жену. Наследство, оставленного мне дядей Джо, хватит хоть на 20 жен. Он был компаньоном отца Ванессы в каком-то большом деле, связанном с продовольственными поставками. Но я не могу распоряжаться наследством, потому что дядя назначил старика Кука моим опекуном, и Кук не желает отдавать деньги». «Почему?» «Не одобряет моих политических взглядов. Говорит, что не намерен поддерживать проклятых коммунистов». Честно говоря, при этих словах я взглянул на него с опаской. Я никогда до сих пор не задумывался о том, что он на самом деле собой представляет. И от этой его обмолвки меня всего передернуло, потому что я коммунистов тоже не жалую. Однако Орло был сейчас в некотором смысле мой гость, и я ограничился замечанием, что, мол, как это все должно быть неприятно, а он сказал... «Еще как неприятно», и добавил, что Кука спасают только его седины, иначе он давно бы получил в глаз. «Выходит, — подумал я, — в седых волосах есть свои преимущества». Мало того, что ему не нравятся мои политические взгляды, он еще считает, что я Иванессу сбил с толку. Он узнал, что она ходит на демонстрации, и виноват у него оказываюсь я. Не будь меня, говорит, ей бы такое в голову не пришло. А если она засветится, и ее имя попадет в газеты, он ее отправит в их загородный дом, и она у него будет там сидеть безвылазно, как миленькая. У него в деревне большой дом и конюшня со скаковыми лошадьми. Окружил себя роскошью, эксплуататор вдов и сирот. Я мог бы ему возразить, что продавать беднякам мясные консервы и картофельные чипсы по более низкой цене, чем другие торговцы, не значит эксплуатировать, но, как я уже сказал, он был моим гостем, и я счел за благо промолчать. В голове у меня мелькнула мысль, что Ванессе Кук теперь уж недолго оставаться в Лондоне, раз она взяла привычку бить полицейских. Но с Орла Портером я не поделился. Зачем сыпать соль на раны? «Ладно, хватит об этом», — сказал он, ставя решительную точку. «Можешь высадить меня, где тебе сподручнее. Спасибо, что подвез. Не стоит благодарности». «Куда направляешься?» «На Харли-стрит, к доктору. У меня на груди пятнышки». Это мое признание оказало на него неожиданное воздействие. На лице его появилось возбужденное, настырное выражение торгаша. Орла Портер, влюбленный, уступил место Орла Портеру предприимчивому служащему страховой компании Лондона и близлежащих графств. «Пятнышки?» — алчно переспросил он. «Розовые», — уточнил я. «Розовые пятнышки?» — повторил он. «С этим не шутят. Тебе следует застраховаться у меня». Я напомнил ему, что уже сделал это. Орла закивал. «Да-да-да, но это была страховка от несчастных случаев. А теперь тебе нужно застраховать жизнь, и на твое счастье», — проговорил он, вынимая из кармана лист бумаги, точно фокусник, достающий из шляпы кролика, — «у меня есть при себе такой полис». «Подписывайся вот здесь, Вустер», — приказал он мне, подавая авторучку. И такова была сила его магнетизма, что я послушно подписался там, где он указал. Орла выразил одобрение. «Ты поступил мудро, Вустер. Что бы ни сказал тебе доктор после осмотра, сколько бы тебе ни осталось жить на свете, можешь утешаться мыслью, что твоя вдова и малые детки обеспечены. Высади меня здесь, Вустер». Я высадил его и поехал на Харли-стрит. Хотя демонстрация и задержала меня, все же я приехал несколько раньше назначенного часа, и мне сказали, что целитель пока еще занят с другим джентльменом. Я сел и начал рассеянно листать декабрьский номер Illustrated London News за прошлый год. Как вдруг дверь из берлоги Э. Джимсона Мергетроида распахнулась, и на пороге возник немолодой господин с характерным лицом строителя империи, квадратным и загорелым, выдающим любителя сидеть на солнце без зонтика. Завидев меня, он на мгновение замешкался, а затем произнес «Привет!» И представьте себе мое состояние, когда я узнал в нем майора Планка, путешественника и футбольного болельщика, с которым виделся последний раз в его доме в Глостершире, когда он обвинил меня в том, что я якобы хотел обмануть его на 5 фунтов. Само собой, обвинение было безосновательное. Я чист, как свежевыпавший снег, если не чище. Но тогда дело приняло довольно скверный оборот, и похоже было, что и на сей раз мне не миновать неприятностей. Я замер, ожидая разоблачения, и пытаясь представить себе возможные последствия, но, к моему изумлению, майор Планк заговорил со мной в самом благодушном тоне, словно со старинным приятелем. «Мы с вами встречались. У меня отличная память на лица. Вас ведь зовут Аллен или Алленби или Александр, или что-то в таком роде». «Вустер», — уточнил я и с облегчением перевел дух, поскольку воображение уже нарисовало мне ужасную сцену. Он прищелкнул языком. «Я готов был поклясться, что ваше имя начинается на Ал. Это все малярия. Подхватил ее в экваториальной Африке, и теперь у меня провалы в памяти». «Так вы, значит, изменили имя?» Вас преследуют тайные враги? У меня нет тайных врагов. Обычно имя меняют по этой причине. Мне самому пришлось взять себе другое имя, когда я застрелил вождя племени Мгомби. Разумеется, речь шла о самообороне, но это ничего не меняло для его вдов и оставшихся в живых родственников. Они устроили на меня настоящую охоту. Попадись я им в лапы, меня бы зажарили живьем на медленном огне. Но я обвел их вокруг пальца. Они старались выследить человека, которого звали Планк, и не догадывались, что некто по имени Джордж Бернард Шоу и есть тот самый парень, который им нужен. В тех краях соображают туго. Итак, Вустер, как вы поживали со времени нашей последней встречи? Весело проводили время? Прекрасно, благодарю вас. Только вот на груди появились какие-то пятнышки. Пятнышки? Скверно. Сколько их? Я честно признался, что не подсчитывал, но на взгляд вполне достаточно. Он мрачно покачал головой. Вероятно, бубонная чума. А может быть, спру или шистосомоз. У одного моего носильщика-туземца появились пятнышки на груди. Так мы его закопали еще до захода солнца. Пришлось. Хилые создания эти туземные носильщики, хотя по виду не скажешь. Подцепляют, что ни попадя, любую заразу. Спру, бубонную чуму, шистосомоз, тропическую лихорадку, насморк всего не перечислить. Что ж, Вустер, приятно было повидаться. Я бы пригласил вас вместе отобедать, да тороплюсь на поезд. Уезжаю в деревню. С этими словами он удалился, посеяв в моей душе некоторое смятение. Бертрам Вустер, как всем известно, не робкого десятка, и его не так-то просто запугать. Но эти разговоры о туземцах-носильщиках, которых пришлось закопать еще до захода солнца, нагнали на меня страху. И первый взгляд на мистера Э. Джимсона Мергатроида не помог мне вновь обрести утраченное душевное спокойствие. Типтон предупреждал меня, что доктор похож на старого угрюмого мизантропа, и таким он и оказался. Старый угрюмый мизантроп. У него были мрачные задумчивые глаза и длинная борода. И вообще он походил на лягушку, которая всегда, начиная еще с головастика, видела одни только темные стороны жизни. Я совсем пал духом. Однако, как часто бывает, когда узнаешь человека поближе, понимаешь, что внешность обманчива, и доктор оказался не таким уж безнадежным пессимистом. Сначала он поставил меня на весы, потом перекинул мне бицепс с какой-то резиновой штукой, проверил пульс, простучал меня всего с головы до пят, точно бородатый дятел. И после всех этих манипуляций он явно повеселел, и из него полились слова ободрения, как имбирное пиво из бутылки. «Полагаю, у вас нет оснований для беспокойства», — заключил он. «Вы так считаете?» — воспрял я духом. «Значит, это не спру и не шистосомоз?» «Разумеется, нет. С чего вы взяли?» «Мне сказал майор Планк. Он был здесь, передо мной». «Никогда не слушайте, что вам говорят люди, особенно такие, как Планк. Мы вместе учились в школе. Его звали придурок Планк. Нет, пятнышки не заслуживают ровным счетом никакого внимания. Через день-другой они пройдут». «Это большое облегчение», — обрадовался я, и он выразил удовлетворение, что успокоил меня. «Однако», — продолжил доктор, и уже овладевшая мною радость жизни слегка померкла. «Однако что?» «Теперь он стал похож на кого-то из малых пророков, который собрался бичевать грехи народа своего, в основном из-за бороды, но и из-за бровей тоже. Я забыл сказать, что у него еще были косматые брови. Мне стало ясно, что сейчас я услышу плохие новости». «Мистер Вустер», — начал доктор, — «вы типичный представитель столичной золотой молодежи». «О, благодарю вас», — откликнулся я. Его слова прозвучали как комплимент, а на вежливость всегда приятно ответить взаимностью. «И как все молодые люди вашего типа, вы пренебрегаете своим здоровьем. Слишком много пьете». «Только по важным поводам. Вчера, например, мы с приятелем справляли счастливый конец, увенчавший его юные грезы любви. И, возможно, я немного перебрал, но это случается редко. Меня так и зовут. Вустер одно Мартини. Мергатроид оставил без внимания мою мужскую откровенность и продолжал. «Вы слишком много курите. Очень поздно ложитесь спать. Мало двигаетесь». В вашем возрасте вам следует играть в регби в команде выпускников вашей школы. Я учился не в регби. А где? В Итоне. А-а-а, произнес он пренебрежительным тоном. Короче говоря, вот какова картина вашего здоровья. И вот как вы его подрываете всеми возможными способами. В любой момент может наступить полный коллапс. В любой момент? Содрогнулся я. «В любой. Если только...» «Если только...» «Вот это уже другой разговор». «Если только вы не оставите тот нездоровый образ жизни, который ведете в Лондоне. Поезжайте в деревню, на свежий воздух. Ложитесь рано спать и много двигайтесь. В противном случае я не ручаюсь за последствия». «Он здорово меня напугал». Когда врач, пусть даже и с бородой, говорит вам, что не ручается за последствия, это уже серьезно. Но я не поддался панике, поскольку прикинул, как последовать его совету, не подвергая себя мукам. Таков он, Бертрам Вустер, на ходу соображает. «А если я поеду к своей тетушке в Вустершир?» – спросил я. «Это благотворно скажется на моем здоровье?» Мергатроид задумался, почесывая нос стетоскопом. Во время нашей беседы он то и дело чесал нос стетоскопом. Видно, был сторонником свободы чесания, как Барбара Фричи. Поэт Нэш, несомненно, почувствовал бы к нему симпатию. «Не вижу причин возражать против того, чтобы вы пожили у своей тети, если там подходящие условия. Где именно в Вустершире она живет?» «В окрестностях города под названием Маркетс-Нотсбери». «Там чистый воздух». Туда привозят экскурсантов специально подышать. И вы будете вести там спокойный образ жизни? Полуобморочный. Будете рано ложиться спать? Непременно. Ранний ужин, тихий отдых с хорошей книгой или кроссвордом и отход ко сну. Ну что ж, тогда поезжайте. Отлично. Сейчас же созвонюсь с ней. Я имел в виду мою добрую и достойную тетю Далию. Не путать с тетей Агатой, которая жует битые бутылки и, как подозревают, на полнолуние превращается в оборотня. А тетя Далия, добрая душа, в молодые годы, часто выезжая в поля в рядах охотничьих обществ Куарн и Пайшли, не хуже прочих орала «Ату ее!» и в оборотня, если когда и превращалась, то, конечно же, только веселого и озорного, с которым пообщаться одно удовольствие. На мое счастье, доктор дал мне зеленый свет, не вникая в дальнейшие детали, поскольку более пристрастный допрос показал бы, что у тети Далии служит французский повар. И не приходится пояснять, что любой врач, узнав про французского повара, немедленно посадил бы вас на диету. «Итак, решено», — сказал я, довольный и веселый. «Весьма благодарен за участие и помощь. Всего вам наилучшего». Я вознаградил его кошельком с золотом и отправился звонить тете Далии. От намерения прогуляться в Брайтон пришлось отказаться. Мне предстояла непростая задача – напроситься в гости к тетушке, а порой это требовало определенного искусства. Если тетя Далия пребывала в мрачности из-за каких-то домашних неурядиц, она могла спросить: «А что, у меня своего дома нет, что ли? А если есть, то какого черта я в нем не живу?» Я дозвонился до нее с нескольких попыток, что вполне естественно, когда звонишь в такую глушь, как Маркет Снотсбери, где телефонистов набирают на службу исключительно из местных вустерширских вырожденцев с дебильной наследственностью. «Привет, старая родственница!» – начал я как можно более учтиво. «Приветствую тебя, позорное пятно на западной цивилизации!» – ответила тетя Далия зычным голосом, каким некогда гикало на собак, уклонявшихся от цели ради погони за зайцем. «Что у тебя на уме, если вообще там что-нибудь есть? Говори быстро, потому что я укладываю вещи». Ее слова заставили меня насторожиться. «Укладываетесь?» – переспросил я. Вы куда-то уезжаете? Да, в Сомерсет. К своим друзьям, Брискову. Вот проклятие. Это еще почему? А я надеялся, что смогу недолго погостить у вас. Осечка у тебя вышла, юный Берти, не сможешь. Если только не явишься на подмогу и не составишь компанию Тому. В ответ я только хмыкнул. Я очень люблю дядю Тома, но перспектива оказаться с ним один на один в его хижине вовсе не вдохновляла меня. Он коллекционирует старинное серебро и имеет обыкновение вцепляться в вас и с лихорадочным блеском в глазах доводить до умопомрачения разговорами о подсвечниках, лиственных узорах, романской декоративной кайме. У меня же эта тема вызывает, мягко говоря, умеренный интерес. «Нет», — ответил я, — «благодарю за любезное приглашение, но лучше уж я как-нибудь где-нибудь сниму домик». Ее следующие слова показали, что она не уловила самого главного. «Что все это значит?» — недоуменно спросила она. «Не понимаю. Почему тебе приспичило куда-то ехать? Ты что, скрываешься от полиции?» «Предписание врача. Быть того не может. Да тебя сроду никакая хворь не брала». «До сегодняшнего утра. У меня на груди выступили пятнышки». «Пятнышки?» «Розовые. Должно быть, это проказа». «Врач так не считает. По его мнению, они вызваны тем, что я типичный представитель золотой молодежи и поздно ложусь спать. Он велел мне скорее ехать в деревню на свежий воздух, поэтому мне и требуется домик». «И чтобы жимолость оплетала дверь, и старушка Луна заглядывала в окна, так?» «Вам известно, с чего начинаются поиски дома, соответствующие этому описанию?» «Я найду тебе». «У Джимми Брискоу их уйма. Мейден Эксфорд, где он живет, расположен как раз неподалеку от модного морского курорта Бримута-он-Си, который славится своим бодрящим воздухом. Там даже трупы спрыгивают с катафалка и пляшут вокруг майского шеста». «Звучит неплохо». «Я дам знать, когда найду подходящий домик. Тебе понравится Мейден Эксфорд. Джимми держит скаковых лошадей, и в Бритмуте вскоре состоятся большие скачки, так что будешь ты не только дышать свежим воздухом, но и развлечешься. Кобыла из конюшни Джимми участвует в скачках, и большинство знающих людей делает ставку на нее, хотя есть и такие, которые считают, что следует опасаться соперничества со стороны лошади, принадлежащей некоему мистеру Куку. А теперь ради бога положи трубку». «Мне некогда». «Пока что все складывается удачно», — сказал я себе, вешая трубку. «Разумеется, я предпочел бы отправиться в дом моей престарелой родственницы, где ее превосходный повар Анатоль не устает изумлять своими блюдами едоков, вызывая у них обильное слюноотделение. Но мы, вустеры, умеем терпеть лишения и неудобства. И все же жить в деревне... В домике по соседству с престарелой родственницей будет веселее, чем просто в деревенском домике, вдали от тетушки, без болтовни с ней, без ее наставлений, ободряющих слов и шуток. Оставалось только сообщить эти новости Дживсу, и меня это немного смущало. Дело в том, что у нас была запланирована поездка в Нью-Йорк, и я знал, что Дживс предвкушает ее с нетерпением. Понятия не имею, чем его так прельщает Нью-Йорк, но как бы то ни было, теперь эта затея отменяется. И я боялся, что он испытает горькое разочарование. «Дживс», — сказал я, вернувшись в ставку Вустера, — «у меня плохие новости». «В самом деле, сэр, печально слышать». Одна его бровь дернулась вверх на 1/8 дюйма, и я понял, как глубоко он взволнован, потому что бровь Дживса редко вздергивалась выше, чем на 1/16 дюйма. Наверное, он решил, что медицинский авторитет дал мне еще только 2 месяца жизни, а то и того меньше. «Диагноз мистера Мергатроида неблагоприятен?» Я поспешил успокоить его. «Благоприятен-то он благоприятен, и даже вполне. По его словам, пятнышки как таковые. Я правильно выражаюсь?» «Совершенно правильно, сэр. Согласно его заключению, эти пятнышки, как таковые, стоят выеденного яйца, и на них можно не обращать никакого внимания. Они что легкий ветер мимо пронесутся, а я и не замечу. В высшей степени приятные известия, сэр. В высшей степени, как вы говорите. Но не торопитесь плясать на радостях, потому что это еще не все. Вот что я имел в виду, когда сказал, что у меня плохие новости. Мне предписано удалиться в деревню и вести там размеренный образ жизни. В противном случае доктор не ручается за последствия, так он сказал. Боюсь, Нью-Йорк теперь отменяется. Конечно, это был жестокий удар. Но Джеффс встретил его с невозмутимостью индейца, привязанного к столбу и ожидающего сожжения на костре. Ни единый крик не сорвался с его губ, только спокойное: «В самом деле, сэр?» И я поспешил привлечь его внимание к положительной стороне дела. «Вы разочарованы, но, может быть, это даже к лучшему, что мы не поедем в Нью-Йорк. Там теперь свирепствуют грабители, всякие молодчики стреляют на улицах. А что хорошего, если вас ограбят или пристрелят? Между тем, в Мейден-Эксфорде нам это не грозит». «Как вы сказали, сэр?» «Деревня в Сомерсете. Тетя Далия едет туда к друзьям погостить и обещала мне там снять домик. Недалеко от Бримута-он-Си. Вы когда-нибудь бывали в Нюте?» «Часто, сэр, в детстве. И я хорошо знаю Мейден-Эксфорд. Там живет моя тетя». «А моя тетя направляется туда в гости. Удивительное совпадение». Я обрадовался этому неожиданному обстоятельству, поскольку теперь все складывалось просто великолепно. Наверное, для Дживса заехать в деревенскую глушь все равно, что удалиться в пустыню. Он никак не ожидал, что увидит любимую тетушку, так что радости его не было предела. И так все устроилось. Сообщив Дживсу плохие новости, я почувствовал себя вправе сменить тему и подумал, что ему будет интересно узнать о моей встрече с Планком. «Дживс, я пережил у врача настоящее потрясение». «В самом деле, сэр?» «Помните майора Планка?» «Имя кажется мне отдаленно знакомым, сэр, но только отдаленно». «Напрягите свою память. Тот самый тип, путешественник, который обвинил меня в мошенничестве, будто бы я пытаюсь обманом выманить у него 5 фунтов, и собирался вызвать полицию, но тут появились вы, представились инспектором Уиндерспуном из Скотланд-Ярда и сказали, что я известный вор по кличке Альпийский Джо, которого давно разыскивают. А зовут меня так, потому что я всегда ношу альпийскую шляпу. И таким образом вам удалось меня увести». «Да, сэр, теперь вспомнил. Так вот, я столкнулся с майором Планком сегодня утром. Он узнал меня в лицо, но больше ничего не смог вспомнить и только твердил, что мое имя начинается на «ау». «Весьма неприятное положение, сэр». «Ну и натерпелся же я страху. Какое счастье знать, что больше никогда его не увижу». «Вполне понимаю ваши чувства, сэр». А вскоре позвонила тетя Далия и сообщила, что домик для меня снят, и пусть я назову дату моего приезда. Так началась история, которую мои биографы, вероятно, назовут «Ужас в Мейден-Эксфорде» или, может быть, «Курьезное происшествие с кошкой», которая имела обыкновение появляться в самый неожиданный момент.